Когда вошли в Сулой, судно затрясло, закачало. Ход сбавился, но ненадолго. Выйдя из пролива, капитан Шильц проложил курс на север вдоль берегов Камчатки. Тихий океан встретил мореплавателей приветливо. Подняв все паруса, фрегат, плавно покачиваясь, быстро шел вперед, оставляя за кормой каждый час по 9 миль. Яков Егорыч снова почувствовал себя мореходом. Вдали от островов и каменистых скал ему было спокойнее. В кубрике на носу фрегата расположились промышленные, исполнявшие должности матросов. Служба на паруснике считалась легким делом по сравнению с другими работами, выполняемыми русскими промышленными. Да и еда, если корабль не задерживался в плавании, была несравненно лучше, чем на американском берегу. Матросы ели солонину, хлеб и овощи. Прошло 3 недели после выхода «Феникса» из Охотского порта. День был превосходный, горизонт чист. Вдали с правого борта различались синие тени Командорских островов. Корабль пересекал Бобровое море. Сноска. Бобровым морем на карте описываемого времени называлось современное Берингово море. Конец сноски. Попутный ветер без устали надувал паруса. В такую погоду и на руле стоять легко, и с парусом работы мало. На пути часто встречались морские бобры, резвившиеся на воле. Летали чайки и другие птицы. Епископ Иосаф и иеромонах Макарий пили в каюте крепкий сладкий чай, размачивая в нем сдобные бублики, преподнесенные в дар иркутскими купчихами. Нужно сказать, что приношений для американской духовной миссии было много. Все жалели бедных монахов, забравшихся на край света. Епископ вез для братьев крупчатую муку, много чая самого высокого качества, сахар, церковное красное вино и даже 2 бочонка засахаренного меда. Маленький и худой иеромонах Макарий, что по указке купца Киселева возил Алюта в Петербург, уж который раз рассказывал про свое путешествие, все же ему удалось посетить Валаамский монастырь, где приняли монашеский постриг и он, и сам преосвященный епископ Иосаф. Макарий рассказывал про монашескую братью, многие умерли, много пришло новых. Рассказал он об исцелении падучей болезни у иконы Божьего угодника, о чудесном спасении 2 рыбаков в бурю на Ладожском озере. «Я монахом о нашем острове Кадьяке и об лютах рассказываю. Все рты поразевали, завидуют нам. Многие спрашивали, как в миссию попасть. Отца Федора видел? Видел, ваше преосвященство, простудой скорбен. А отца Сафрония? Умер он. А отца Мелентия? Видел. Про себя, ваше преосвященство, спрашивал. Шибко завидует». Епископ усмехнулся и крякнул. Беседа затянулась. Отец Иосаф расспрашивал о монастыре и своих бывших однокашниках, а иеромонах Макарий рассказывал все новые и новые подробности. Наконец епископ потянулся, громко зевнул, перекрестив рот, и стал поглядывать на койку с мягкой периной. «Дай бы Бог вернуться на свой остров Кадьяк», — сказал он. «А ты, отец Макарий, всегда помни, тебя иркутский архиепископ хотел за самовольство сана лишить, а я заступился». «Премного благодарен, ваше преосвященство», — Макарий поцеловал крупную мясистую руку епископа. Наступили 43-е сутки со дня выхода из Охотска. Фрегат благополучно прошел пролив Унимак и направил свой бег вдоль берегов Америки. Тихий океан встретил сильным ветром. Бриг повалило с борта на борт, что-то заскрипело, застонало в корпусе. Монахи услышали зычный голос капитана, над головами послышался топот ног, словно по палубе промчался табун диких лошадей. «Спаси, Господи, помилуй!» — перекрестился Иоасаф.